Глава 22. Лида. Идея сыграть примирение с мамой мне не нравится. Но после долгих обсуждений я все же соглашаюсь на встречу с ней, но в присутствии Адама в роли моего адвоката. «Ты уверен, что это единственный шанс?» – спрашиваю Володю, когда его друг уезжает. «Боюсь, что пока да», – неохотно отвечает он. «Не зная полного расклада, мы не сможем понять, насколько сильно от тебя зависит твоя мать». «Пока это я, выходит, завишу от нее». Невесело усмехаюсь в ответ. Власов подходит ближе, кладет мне ладони на плечи. Пока длился разговор про мой развод, документы и акции, мне удавалось держать лицо, не думать о том, что мои внезапно зародившиеся чувства неуместны. Но сейчас, оставшись с ним наедине, я снова начинаю испытывать отчаяние, что все именно так. Мне до безумия хочется спросить, почему же Володя передумал и переспал со мной. Было ли это продуманным ходом? Но я молчу, не хочу унижаться, потому что правду я, честно говоря, услышать не готова. «Тебе не повезло с теми, кто был рядом». «В этом нет твоей вины, Лида». Звучит как утешение, но я стараюсь не поддаваться моменту. Киваю и смотрю куда угодно, только не на мужчину. «Давай я приготовлю ужин». «Можем заказать доставку». «Нет, мне нужно чем-то заняться, чтобы не думать обо всем этом». «Ты боишься?» – спрашивает он в лоб. «Честно, немного. Один раз я уже попробовала встретиться с ней. И чем все обернулось? Может, это и не она сговорилась с Геной, чтобы меня похитили? Но ведь из-за нее я вышла из квартиры. Что, если в этот раз ситуация повторится?» «Тогда ты была одна», — возражает Власов. «Все решила сама. Хотя должна была позвонить мне». В его словах отчетливо слышен упрек. Но я не собираюсь оправдываться. Он ведь тоже делает то, что считает нужным. Конечно, я не предполагала, что Гена способен на такое. Иначе бы не согласилась на ту несчастную встречу. Ты прав. Нужно действовать сообща. На этом наше общение обрывается. Я старательно делаю вид, что занята приготовлением ужина, а Власов, чуть постояв, просто уходит. Странная недосказанность, что витает в воздухе, наводит на весьма печальные мысли. Когда достаю телефон, чтобы уточнить рецепт приготовления, вижу, что у меня висит с десяток пропущенных звонков, и все от мамы. Первый порыв – перезвонить. Но я торможу себя, считаю до 10, а потом иду искать Владимира. Тот оказывается в гостиной. «Что?» Тут же реагирует он, едва я появляюсь в дверях. «Мне звонила мама. Сама. Вы вроде сказали, что как только она выйдет на связь, надо будет все правильно сделать». Власов одобрительно кивает. «Да, позвони ей, скажи, что готова сотрудничать». Он ободряюще улыбается, а я набираю нужный номер. Мама отвечает почти сразу. «Лида, что за безответственность? Если ты передумала и наплела...» «Мам, он меня похитил». «Что?» «Гена нанял каких-то людей, и они меня увезли». Повисает непродолжительная пауза. Володя пристально смотрит на меня и вслушивается в разговор. «И ты сейчас где?» «Не у Гены, но я готова сотрудничать и не хочу повторения». «Однако только при условии, что ты сделаешь так, что он больше меня не тронет». «Вы женаты, Лида», — фыркает она. «Я помню. А еще Гена хотел, чтобы я подписала некоторые документы и обещал держать меня под замком, пока не получит то, что хочет». «Какие еще документы?» «Меня так и подмывает ответить, чтобы у любовника своего уточнила». Но в этот момент Власов оказывается позади меня и кладет руки мне на плечи. Поглаживает успокаивающе, даря свою уверенность. «Раз уж все так сложилось, я тоже хочу получить свою выгоду». Говорю заученную фразу, которую Адам повторил мне 10 раз. «Вот, значит, как!» – протягивает мама. «Что ж, рада, что ты повзрослела, дочь. Давай встретимся». «Без Гены. Ставлю еще одно условие. Я готова встретиться только с тобой. И ты расскажешь мне все, что обещала». «Хорошо. Сегодня уже поздно, так что завтра утром. И в этот раз будь добра все же прийти. Адрес сброшу». Разговор заканчивается, и из меня будто стержень вынимают. Если бы не Вова, я бы, наверное, осела на пол прямо посреди комнаты. Но он помогает мне дойти до дивана и усаживает, продолжая обнимать. «Ты молодец», — хвалит Володя. «Держалась хорошо». Киваю, а у самой внутри сердце словно заполошное. Впервые я разговаривала с мамой в таком тоне. Все ждала, что она сорвется, наорет на меня, поставит на место. А она усмехнулась, похвалила, можно сказать. И так гадко становится. Получается, вот чего она ждала от меня. Такого же неприкрытого цинизма и готовности продавать всех и вся. «Ты должна быть сильной, Лида», — тихо говорит Власов. «Тогда все получится». Он прав. Но почему же я себя не чувствую способной на это? Близость Володи придает сил. Пусть он и преследует свою цель. Пусть это не совсем по-настоящему, но рядом с ним мне легче держать удар. Спасибо. Я возвращаюсь на кухню, стараюсь отвлечься ужином, но то и дело вспоминаю его слова. Кручу в голове и так, и эдак. Сам ужин проходит в молчаливом напряжении. Власов задумчив и немногословен. Я тоже не лезу с разговорами и с трепетом жду, когда наступит момент ложиться спать. Гадаю, как это будет. Мы будем просто спать или... Однако Владимир решает все вопросы довольно просто. «Я в душ. Я себе в гостиной постелил, так что спокойно ложись спать». «Да? Хорошо». «Не накручивай себя, Лида. Завтра все пройдет нормально. Адам хорош в своем деле. Он не даст тебя в обиду». «Я понимаю», — отвечаю, а сама чувствую, что вот-вот позорно расплачусь. «Он уже в курсе?» «Да, приедет с утра. Не волнуйся, он сделает все как надо, и мы вытащим тебя из этой кабалы». «А ты?» «Что я? Я разберусь с Геной». «Спокойной ночи, Вова, и спасибо тебе за все». На мгновение между нами снова начинает звенеть то самое напряжение. Но где-то за окном взрывается писком сигнализация. Власов вздрагивает и резко отводит взгляд, шумно выдыхая. «Спокойной ночи, Лида». «Мне горько, но я давлю эти ненужные эмоции. Мы – партнеры, ничего личного. Жалею ли я о том, что поддалась моменту и переспала с Власовым?» «Удивительно, но нет. Мне было хорошо. А то, что у этого не будет продолжения...» Что ж, я уже поняла, что жизнь — это не сказка. Следующим утром мама присылает СМС с адресом, где будет встреча. Я почти не сплю этой ночью. Стараюсь, но никак не получается перестать думать. Пытаюсь анализировать все, что случилось. Даже придумываю, какие слова скажу маме. Настраиваюсь на то, что надо вести себя сдержанно и отстраненно, цинично, ведь этого она ждет. Как сказал Адам, эмоции сейчас – самый главный враг. Я не смогу выиграть, если поддамся им. В итоге утром я не очень выспавшаяся. Сам Штерн, заявляясь даже слишком рано, выглядит бодрым и свежим. И каким-то хищным. Словно зверь, который собирается загнать добычу. «Готово?» — спрашивает, едва встречаемся в коридоре. «Да, мама уже прислала адрес». «Знаю, Володя скинул. Место, прямо скажем, не очень удобное». Морщится он. «Почему? Ресторан вроде». «Ресторан», — кивает он. «Вопрос только в том, кому он принадлежит». «Но ничего, я подстраховался, так что проблем быть не должно». «Точно?» — настораживаюсь я. «Может, тогда лучше перенести?» Мгновенно вспоминаю, как вчера меня затащили в машину, и мороз по коже. «Нет, все будет нормально, Лида. Главное, веди себя так, как я научил. Никаких истерик. Ты смирилась и приняла их правила игры. В лоб ничего не добиться, помни об этом. Мы их перехитрим». Перед выходом Владимир подходит ко мне, когда Штерн уже вышел из квартиры. «Ничего не бойся», — говорит он тихо. «Сегодня мы почти не пересекались. Так перебросились парой слов за кофе, и все». Власов поправляет мне прядь волос. Смотрит как-то по-особенному. Совсем как в момент близости. «Я буду неподалеку». «Зачем?» «Чтобы ты не была одна». «А разве ты не...» Мужчина не дает мне договорить. Неожиданно целует. Прижимает к себе. Резко, быстро, жадно. У меня кружится голова. Я совершенно его не понимаю. Ведь вчера, вместо того, чтобы остаться со мной, он выбрал иное. «Иди». Вздыхает и подталкивает к выходу. Я, ошарашенная, послушно выполняю. Слышу, как за спиной щелкает замок. Адам оборачивается. «Ну, время идет». До машины я иду на автомате, совершенно не понимаю, куда и зачем. И только спустя несколько минут до меня доходят в полной мере и слова, и посыл Володи. «Так неужели он все же...» «Но я ведь слышала, что он говорил другу». «Ты как вообще?» — интересуется Штерн, перестраиваясь между рядами. «Что?» «Лида, ау, сосредоточься! У нас вообще-то серьезное дело впереди. Твоя мать не должна ничего заподозрить». «Да, конечно». Киваю, а у самой мысли-то далеко. «Слушай, если не готова сейчас...» Фраза обрывается. Машину резко дергает в сторону. Вслед за этим слышится громкий хлопок, а я чувствую обжигающую боль в области груди. Последнее, что успеваю осознать, на нас несется еще одна машина.